Глава 20. Открытие врат. Где-то над радугой голубеют небеса. Там оживают твои самые заветные мечты. Ип Харбург. Оставив обитателей лагеря в невероятно приподнятом настроении, Толшук Лингпа с 20 учениками покинули Церам и двинулись в горы, чтобы найти и открыть западные врата в Бейюл-де-Машонг. Они взяли с собой спальные принадлежности, еду и печи. Среди них были три женщины. Кхандра, ее сестра Еши и еще одна женщина, которой уже нет в живых. Кхандра на спине несла их с Толшуком Лингпой восьмимесячную дочь Пему Чойки. Шла весна 1963 года. Многие из этих 20 человек уже умерли. Кого-то, например, Мипама, удалившегося в Бутанскую пещеру в многолетний ретрит, так и не удалось отыскать. Я смог поговорить с 8 участниками экспедиции и по кусочкам восстановить развитие событий. За много лет до этого Толшук Лингпа получил наставление о том, как добраться до Бейюла-де-Машонг от Кхандра Еши Цагьял, явившейся к нему в видении. Так что дорогу он знал. Однако в своем НИИКе, то есть путеводителе, озаглавленном «Великий тайный рассказ Дакини о дороге в Де-Машонг», он записал, как найти путь в Де-Машонг, используя приметы, не принадлежащие физическому миру. Описывая дорогу в конкретное место, он предлагает ориентироваться на скрытые от обычного взгляда явления. Это писание, по сути своей, является картой, по которой можно попасть в потаенный рай, полный немыслимых сокровищ, как материальных, так и духовных. Секретные приметы раскрывались в нем, но непрямым текстом. Ламы монастыря Тышидинг согласились передать мне копию этого путеводителя, но лишь потому, что меня сопровождал Вангчук, внук Толшука Лингпы. Мне позволили взглянуть на писание только после того, как я поклялся, что никому не покажу его, не буду публиковать в полном виде и не обнародую отрывки, которые раскроют тайное знание, содержащееся в нем. Поэтому я смог включить в книгу лишь следующие выдержки. В снежной крепости гор спрятаны 4 клада, полные невиданных сокровищ, способных исполнить все твои желания. Есть там озеро Нектара, а в нем живут 8 нагов, змеиных духов, охраняющих роскошные драгоценности. Там же скрыт чудесный сад, в котором живет хозяин потаенных сокровищ, и не менее волшебное место, где живет защитник всего мира. Там сокрыты бесчетные чудеса природы, величайшие тайные сокровища Дхармы и многие меньшие потаенные ценности. У подножия заснеженной горы, подобной льву с гривой из острых скал и окруженному радугами, таятся неисчислимые сокровища. В скале Це спрятаны самоцветы, исполняющие желания. В глубокой пещере под названием Эл также скрыты чудотворные камни. На востоке, в отрогах Канченджанги, есть 3 клада с разными солями. В горе Эл спрятаны секреты жизни и Дхармы. В центральной горе Тэ находится великое сокровище бессмертия. На северо-востоке, в великой пещере И, есть медный конь, который завоюет все 3 мира. И есть там кинжал, который рассечет все иллюзии. В священном месте прекрасных Дакини есть амбар, полный кукурузы. После впечатляющего описания несметных сокровищ и тайных мест рая нагов, богов, даков и дакини, которые находятся на горе, в долине, на скалах, в лесах и горных источниках, следует такое утверждение. Эти тайные места Падмасамбхавы связаны друг с другом подобно сети. Чтобы читатель не подумал, что ему открылись все великие секреты, далее идет загадочная фраза. «Таковы хорошо всем известные тайные места». О вратах Бейюла говорится следующее. В том месте есть 4 главных входа, 4 тайных входа, 4 основных направления и 4 угла, тесно связанных друг с другом. Восточные великие врата скрыты за 3 естественными препятствиями, узкими проходами, горными дверьми и занавесами. 3 особенности южных врат таковы — скалистые холмы, великие реки и бесчисленные ущелья. Западные и северные врата всецело защищены природными преградами. Посему этот Бейюл более велик, чем другие места. Некоторые советы выглядят весьма практичными, разве что их истинное значение слегка завуалировано. Страна между светом и тьмой скрыта густым снегом и 3 различными занавесами, один за другим. Из четырех углов, если ты сможешь поймать капли воды, секретная дверь станет видна из-за занавесов. Скорее всего, имеются в виду ледяные занавесы, которые блокируют высокогорные ущелья. А в теплое время года, когда можно поймать капли воды, тают и открывают проход. В путеводителе, по которому они ориентировались после выхода из Церамы, также есть множество инструкций, как проводить ритуалы для ублажения местных духов и духов Биюла. Чтобы попасть в Биюл, недостаточно просто прийти в определенное место. Важно сделать это в правильный момент. В книге сказано, когда счастье покинет этот мир, дверь в долину аскетов откроется. Если ты не успеешь, то случатся ужасные вещи. Великие и малые долины охватит красный огненный ветер, а с неба польются ядовитые ливни. В путеводителе также говорится, что для того, чтобы открыть врата, нужно совершать ритуалы и жечь благовония в честь божественного хозяина сокровищ. Необходимо также посвятить ритуалы важным горам. Итак, вернемся к тому весеннему дню 1963 года, когда Тулшук Лингпа с 20 учениками вышел из Церамы. Как и в тот раз, когда они встретили кочевника Удзонгри, Тулшук Лингпа объявил, что теперь у них не осталось никаких возможностей связаться с внешним миром. Общаться им предстояло только с хозяевами этой земли и духами-защитниками Биюла. Из указаний, которые Тулшук Лингпа получил в видении и перенес на бумагу в своем путеводителе, он узнал, что врата нужно искать где-то над Церамом, но они будут скрыты от глаз людских. Поэтому он провел тратами Лонг и попросил Еше заглянуть в отражение. Ей открылся образ того, как они идут вперед. Затем она увидела зеленую долину, где росли цветы и огромные деревья. Повсюду шумели водопады. Первую ночь они провели в той части склона, которая на тибетском называется Ватсам. Это территория, на которой уже ничего не растет, но она ниже вечных снегов. На следующий день они вступили в страну снега, а к вечеру нашли большую пещеру, окруженную сугробами, в которой было достаточно места для 20 человек. В ней они и разбили лагерь. Из этой пещеры вниз уходил туннель, по которому затем можно было вновь подняться к поверхности на противоположной стороне небольшой долины. Заснеженный склон обрывался маленьким седлом на хребте, перевалом, за которым, по словам Тулшука Лингпы, и был Биюл Димашонг. Наконец они подошли вплотную к вратам. На следующее утро Тулшук Лингпа взял с собой 12 учеников и повел к перевалу. Как только они начали восхождение, с неба опустилось облако, налетел ветер и поднялась пурга. Видимость совершенно пропала. Неспособные ничего разглядеть и истерзанные метелью, они были вынуждены отступить и вернуться к пещере, где укрылись от спустившейся с горы бури. Пурга бушевала 2 дня, заперев их в пещере. Все это время группа пребывала в глубокой концентрации, совершая пуджи и занимаясь различными духовными практиками. Они должны были очиститься к тому моменту, когда буря стихнет и позволит вновь пройти к перевалу, за которым скрывался Биюл. На третий день они проснулись от лучей солнца, льющихся в пещеру. Тулшук Лингпа снова предпринял попытку восхождения. На этот раз он взял с собой 6 человек из тех, кого 3 дня назад оставил в пещере. Успех восхождения зависел от коллективной кармы участников. Но в этот раз они не смогли даже начать подъем. Опять опустилось облако, и дальнейшее продвижение стало невозможным. Так продолжалось 19 дней. Иногда погода была абсолютно ясной, и они трогались в путь. Но стоило им начать подъем к перевалу, как погода резко менялась. Очевидно, духи-защитники еще не были готовы пропустить их в Биюл. В некоторые дни они даже не пытались начинать восхождение. Целыми сутками буря гудела над горами, а у входа в пещеру вырастали огромные сугробы. Тогда они оставались внутри, проводя время в пуджах и молитвах. На 20-й день настало совершенно ясное утро. Ярко светило солнце, и вновь они отправились к заснеженному склону. Намело очень много снегу, и они продвигались с большим трудом. С тревогой в голосе Намдрол обратился к Тулшуку Лингпе. «Учитель», — сказал он, — «я из Лахула, и с самого раннего детства мне приходилось ходить по глубокому снегу. Вы из Тибета. Зимы вы проводили в Пангао, где снега мало. Вам мало известно о сугробах и опасностях восхождения по крутым горным склонам. Слишком рискованно идти напрямую к перевалу. Лучше пойти вон туда, направо, где склон не такой крутой, а скалы видны из-под снега. Когда поднимемся на хребет, то сможем по нему пройти к тому месту, где вы хотите преодолеть перевал. Наш путь слишком опасен. Сейчас весна, нижние слои снега уже старые и покрыты коркой льда. Свежий снег может соскользнуть по нему». Услышав эти слова, Тулшуклинг попришел в ярость. В предсказании, которое много лет назад получили камские ламы, было сказано, что врата откроет тот, у кого будет взгляд тигра. И сейчас Тулшук Лингпа полностью соответствовал этому признаку. «Кто здесь Лингпа?» — закричал он, окруженный облаками пара от собственного дыхания. «Если ты, Лингпа, и знаешь, куда нам идти, то зачем идешь вслед за мной? Почему ты еще не в Биюле?» Склон, по которому хотел подниматься Тулшук Лингпа, действительно был невероятно крут. Но разве не предупреждали их еще в Цараме, что Тулшуку Лингпе нельзя перечить, каким бы алогичным ни выглядело его поведение? И вот теперь на них обрушился его гнев. Начать спорить или вести рациональные рассуждения, или вспомнить об осмотрительности в тот самый момент, когда Тертон пытался отыскать и взломать трещину в логике устройства целого мира, большего греха ученик Тулшука Лингпе совершить не мог. Секунда сомнений может обесценить веру длиною в жизнь. Вот как писал Уильям Блейк. «Солнце, зная оно сомнение, не светило б и мгновение. Благоприятные условия для открытия Биюла — редкость, особенно учитывая, что в нужный момент в этом мире должен жить нужный Лингпа. Все условия должны быть соблюдены досконально. Необходимо заручиться поддержкой как можно большего количества духов-привратников и горных духов, которые управляют погодой и силами тонкого мира, необходимыми для того, чтобы Лингпа мог открыть врата. Спутники Лингпы должны слиться в единое целое в искреннем стремлении отказаться от всего, что имеют. Они должны оставить все свое имущество, дом, семью и любую крупицу логики, которая может помешать им шагнуть за грань привычного мира. В едином порыве они должны нырнуть в иное измерение. Если в этот ответственный момент, когда сошлись все необходимые условия, дающие надежду, что удастся нащупать ту самую трещину в мироздании, высказывается сомнение, то все предприятие может постигнуть неудача. Именно это случилось с Дорджи Теченом Лингпой, когда он пришел в Сикким в 1920-х годах, чтобы открыть врата в Биюл-де-Машонг. Они были совсем близко, к тем же самым вратам. Поднимались к ним по заснеженному склону, возможно, даже в том же самом месте, что и Тулшук Лингпа, когда он неожиданно повернулся к своим ученикам и сказал: «Приведите мне белого дзо». Дзо — это помесь яка и коровы. «Но учитель», — ответили ученики, — «мы сейчас высоко в горах, вдали от любого поселения. Где нам искать дзо, тем более белого? Это невозможно». Это привело Дорджи Дочина Лингпу в ярость. «Вы что, не понимаете? Нет ничего невозможного!» Взорвался он. «Нам нужен белый дзо! Сделайте его сами, из масла!» «Но, учитель», — взмолились ученики, — «у нас нет масла. Мы потратили последний кусок, когда готовили чай». Мне рассказывали, что это было дурное предзнаменование, ставшее причиной неудачи Дорджи Дочена Лингпа в его попытке открыть Биюл-де-Машонг. В тот же день они спустились с гор и отправились обратно в Тибет. И вот, 40 лет спустя, Намдрол высказал сомнение по поводу решений Тулшука Лингпы. И само небо среагировало на его слова. Неожиданно они оказались посреди плотного облака. Поднялся обжигающий ледяной ветер, их лица залепило снегом. После 3 недель, проведенных в пещере, их лица почернели и стали шершавыми, как невыделанная кожа. И сейчас снег налипал на них и сразу же превращался в лед. Кутаясь в длинные плащи из овечьей шерсти, они вернулись в пещеру. Вечером, никому ничего не сказав, Намдрол отправился разведать свой путь к перевалу. Но ушел недалеко. Поскользнулся на льду, рассек руку и вернулся в пещеру весь в крови. Наутро погода снова была хорошей. Тулшук Линг попровел Тратами Лонг. Затем сообщил остальным, что ритуал прошел успешно. Часть учеников он оставил в пещере, а с остальными пошел на разведку, по тому маршруту, которым они пробовали подняться на хребет уже много дней. Он хотел посмотреть, что будет происходить с погодой. По дороге он отвел в сторону одного из спутников. Это был Вангьял Бодх, крепкий парень из Сималинга 20 с лишним лет. Сейчас он на пенсии, и ему уже под 70. Вот что он рассказал. «Толшук Линг подвел меня в сторону. Сегодня они пойдут без нас», — сказал он. «Мы с тобой попробуем пройти по другому маршруту. Когда народу много, двигаться сложнее. Хорошо, что у тебя есть теплая одежда, а еще лучше, что у тебя есть ледоруб». Он отправил остальных дальше. «Мы пойдем налево. Вон туда», — доверительно обратился он ко мне, указывая на небольшую боковую долину, уходящую к небесам. «Я видел этот путь в зеркале. Я пошел за Толшуком Лингпой вверх по той долине», — продолжал Вангьял, с трудом сдерживая возбуждение, не утихшее по сей день. Подъем был крутой, весь покрытый льдом и очень опасный. Из-под ледника, нависавшего над нами, вытекало множество ручейков, которые петляли по твердому зеленому льду. Это было дикое и опасное место, образованное осыпью. Валуны того и гляди грозили сорваться вниз. Ледник заканчивался ущельем, заполненным утрамбованным снегом, который скопился там за бесчисленные зимы. Он был настолько плотным, что стал ярко-голубого цвета. На другой стороне ущелья начинались снежные и обледеневшие скалы, а над ним виднелась вершина, с которой ветер срывал облака снега. Она находилась так высоко, что небо там было уже не синим, а почти черным. Сердце Вангьяла бешено забилось. И не только от большой высоты. Что-то подсказывало, что им двоим врата откроются. Вдруг от ледника с оглушительным грохотом откололась глыба размером с дом, сшибая огромные валуны и кроша их в пыль. Она пронеслась вниз по долине прямо на них. Вангьял схватил Толшука Лингпу, чтобы спасти учителя, но осознал, что деваться некуда, и глыба раздавит их. В ужасе он приготовился к смерти. Вангьял думал, что надежно держит Толшука Лингпу, защищая его как может, но вдруг услышал, что тот кричит, чтобы Вангьял отпустил его. Тут он увидел, что просто вцепился в полы накидки Толшука Лингпа в приступе безумного страха. Вангьялу понадобилась вся его воля, чтобы разжать кулаки. Толшук Лингпа сунул руку под плащ из овечьей шерсти и вытащил оттуда свою пурбу, направив ее на ревущую лавину с видом рыцаря, нацелившего меч на врага. Удерживая пурбу неподвижно, он вытянул вторую руку с выпрямленным мизинцем и указательным пальцем точно в направлении ледяной глыбы. Затем он издал настолько низкий звук, что он слился с ревом приближающейся льдины. Это был дочеловеческий голос. Голос стихии. «Ха-ха-ха!» Глыба раскололась на две половины, и они пронеслись по бокам от них, не оставив на их телах даже царапин. С потрясающим спокойствием Толшук Лингпа спрятал турбу обратно под одежду. Вангьяла трясло от пережитого ужаса. Он был не в силах оправиться от увиденного. Эту историю Вангьял рассказывал мне, когда мы угощались чаем в его просторном доме в Сималинге. Сложно было представить себе более спокойного, открытого и честного человека. Мы только что вернулись из небольшого совместного путешествия, в котором встречались с другими людьми, знавшими Толшука Лингпу. Мне Вангьял показался трезвомыслящим, уравновешенным и аккуратно подбирающим каждое слово. Склонность к преувеличениям была ему не свойственна. Потому как он рассказывал эту историю, я понял, что это была правда. Но как бы мне это ни претило, я все равно был вынужден дипломатично спросить. Когда разговор заходит о вещах, связанных с религией, люди часто преувеличивают. Все действительно было так, как вы рассказываете? Льдина раскололась надвое и пронеслась мимо вас? Все было в точности так, как я сказал. «Я до сих пор потрясен случившимся», — ответил он, глядя мне в глаза. «Я бы и сам не поверил, если бы не был там. Но я рассказал абсолютную правду». Честность и уверенность, с которыми он говорил эти слова, убедили меня в том, что он не пытался меня обмануть. «Человеческий ум подвержен многим слабостям», — продолжал Вангьял. «В особенности сомнению. Я понял, что до того момента сомнения еще были живы во мне. Но после того, как я стал свидетелем силы Толшука Лингпы, сомневаться уже было невозможно. Существование Биюла Димашонг стало для меня фактом. Когда внизу отгремело последнее эхо от сорвавшейся льдины, Толшук Лингпа повернулся к Вангьялу и спросил, хочет ли тот идти дальше. Вангьял ответил «да», ни на мгновение не задумавшись. Тулшуклинг побыл счастлив. «Наконец-то», — сказал он. «Ученик, в котором достаточно веры». Тулшуклинг поуверенно двинулся вперед и продолжил подниматься по отвесному склону. Потрясенный Ван Гьел следовал за ним. Хотя сознание его оставалось спокойным, тело скручивали судороги животного страха. Ледник простирался прямо перед ними. А на месте заснеженного склона позади него теперь виднелась голая земля. Как бы невероятно это ни звучало, но над этой полоской земли начиналась растительность. Чем выше уходила гора, тем больше на ней было зелени. На самом верху скрывался перевал. Но удивительнее всего то, что повсюду в воздухе играли радуги. Это были самые прекрасные радуги, которые Ван Гьел видел в своей жизни. Их изгиба покрывали узоры в форме цветов. Казалось, что их можно коснуться рукой. Из-за невероятно чистого и прозрачного воздуха радуги было видно только на фоне гор. Создавалось впечатление, что и горы на этой высоте стали не плотнее воздуха. А сам воздух, казалось, был пропитан божественным началом. «Когда мы подошли к краю ледника, — сказал Ван Гьел, — то увидели, что он гладкий, каким бывает только тающий лед. Повсюду журчали ручейки. Тулшуклинг порешительно забрался на него рядом с местом, откуда откололась глыба. Затем протянул руку и помог мне залезть. Ван Гьел на секунду прервался, чтобы глотнуть чая и посмотреть из окна своей гостиной на окружавшие нас горы. Хотя был июнь, их вершины были покрыты снегом. Он рассказывал мне, что еще юношей проходил по перевалу Роттанг зимой. Это было опасное предприятие, но иногда другого выхода просто нет. Зачастую, чтобы добраться до соседней деревни, приходилось прокладывать себе путь через сугробы высотой с дом. Путь постоянно блокировали сошедшие лавины. Поскольку он много времени провел в высокогорье, то, как и Намдрол, прекрасно знал, какими коварными могут быть ледники. Особенно опасны они весной, когда образуется наледь, и оттаявшая вода создает во льду глубокие промоины. Погода весной часто меняется, и когда выпадает снег, эти трещины скрываются под ним. При любых других обстоятельствах забраться в это время на ледник он бы не решился, но тогда в нем не было ни капли сомнений. Его сознание было настолько ясным и четким, насколько круты были склоны, окружавшие их. Вслед за Тулшуком Линкпой он прошел еще несколько сот метров по леднику. Радуги стали еще ближе. На ледник постоянно налетал ветер с вершины. Но вдруг он стал теплым и ласковым. В хрустальном горном воздухе разлились ароматы трав и цветов. Ван Гьел глубоко вдохнул душистый воздух и почувствовал запах шафрана. Прямо перед ним шагал Тулшук Лингпе. Но взгляд Ван Гьела был устремлен еще выше. К пышной зелени, от которой шли эти чарующие ароматы. Вдруг лед под ногами Тулшука Лингпе проломился, и он рухнул в трещину, оказавшуюся достаточно широкой, чтобы он скрылся в ней целиком. Ван Гьел бросился к учителю и успел ухватить его за лодыжку. Он судорожно пытался упереться во что-нибудь ногами, чтобы вслед за Тулшуком Лингпе не свалиться в черневшую внизу бездну. Может, это и была та трещина в мироздании, которую они так долго искали. «Ледоруб!» — закричал Тулшук Лингпе. В панике Ван Гьел совсем позабыл, что ледоруб подвешен у него на поясе. Он сорвал его оттуда и изо всех сил всадил в лед, тем самым остановив их смертельное скольжение. И вот он лежит на животе, прижавшись лицом ко льду, сосредоточенно наблюдая, как его пальцы медленно соскальзывают с рукоятки ледоруба. Другой рукой он крепко держит Тулшука Лингпе за лодыжку. Уже второй раз за день смерть казалась неизбежной. Как ему вытащить своего учителя из трещины? Он обернулся в его сторону и, к собственному удивлению, обнаружил, что Тулшук Лингпе стоит. Да, Ван Гьел держал его за лодыжку, но тот стоял. «Эй!» — шутливо произнес Тулшук Лингпе. «Ты чего там валяешься на льду? Давай поднимайся!» Ван Гьел встал на ноги, потрясенный силой своего учителя. Он хотел склониться перед ним и прикоснуться к его стопам, но не сделал этого, так как рисковал соскользнуть в пропасть, из которой они только что выбрались. Несмотря на все произошедшее, Ван Гьел был готов и дальше следовать за учителем. Они почти пришли. «Еще 10 шагов», — повторял про себя Ван Гьел. «Еще 10 шагов, и мы в Биюле». Цель была так близка. До его слуха откуда-то сверху донесся звук, и он понял, что слышит гьелинг — инструмент лам, похожий на кларнет. Сначала он решил, что у него галлюцинации, вызванные горной болезнью. Но он действительно слышал звуки Гьелинга. И Тулшуклинг тоже. «Это привратники Биюла», — сказал Тулшуклингпа. «Тхармапала и Дакини приветствуют нас». Вангьял ринулся вперед, но Тулшуклингпа положил руку ему на плечо. «Мы не можем пойти туда без остальных», — сказал он. «Нам нельзя просто исчезнуть». «Как мы можем бросить их?» «В Биюле хватит места для 2000 человек, это я точно знаю. Мы должны вернуться». «Никогда в жизни я не испытывал такого разочарования», — признался Вангьял. «Мы были так близки. Мы стояли в снегу, но над нами за ледником снега не было. Там была такая красота. Все в зелени. И нам оставалось совсем чуть-чуть. Хоть я и думал, что у меня галлюцинации. Я даже заткнул уши пальцами, проверяя, останутся ли звуки Гьелинга в моей голове. Но музыка была настоящей. Радуги были настоящими. И Биюл тоже». Они осторожно спустились с ледника и вернулись в долину. Над горами снова сгустились темные тучи. Все бросились к ним с расспросами. Тулшуклингпа не произнес ни слова и уселся на большом камне неподалеку. Все окружили Вангьяла. «Что случилось наверху?» — спрашивали они. «У тебя горят глаза. Что ты видел?» Он рассказал обо всем, что видел, и о том, как близко они подошли к Биюлу. «Я знаю, почему он не открылся нам до этого», — сказал он. «В нас было слишком много сомнений. Именно поэтому мы не видели потаенную долину, хотя она прямо здесь», — он указал на заснеженный склон. «На этот раз мы действительно видели ее. На самом деле. Дважды мы чуть не погибли, но она правда там. Я видел ее своими глазами». Они подумали. «Мы пришли издалека. Из Химачал-Прадеша, Бутана и Тибета. Мы добрались до Сикима, залезли на Канченджангу и до сих пор сомневаемся. В нас слишком много сомнений, поэтому мы и не видим Биюл». Тулшуклинг поговорил им с самого начала, еще в Лахуле, что если в них останется даже мельчайшая крупица сомнения, то им никогда не увидеть потаенную долину. Теперь всех охватило волнение. «Мы тоже хотим увидеть то же, что и ты», — сказали они Вангьялу. «Даже если нам нельзя войти внутрь, мы хотим дойти хотя бы до того места, откуда ты смотрел на Биюл». Вангьял все повторял им, что если бы не нервничал так сильно, если бы его не трясло после того, как он 2 раза чуть не погиб, то он смог бы протянуть руку и потрогать радугу. В тот вечер Тулшуклинг провел Тратамилонг. Еша снова смотрела в зеркало. Она увидела в нем длинную трубу, протянутую с неба. Шириной она была в 1 обхват и светилась золотом, словно солнце, но была при этом белой. И уходила прямо в небо. Все стали спрашивать Тулшуклингпу, что это значит, но он опять ушел на свой камень и хранил молчание. Вдруг прямо над ним пронеслись 4 белых голубя. Остается только гадать, что они делали на такой высоте среди льдов. Они сделали 3 круга над его головой, затем курлыкнули, словно в знак приветствия, и исчезли в спустившихся на гору облаках. Туман расползся и поглотил всех. Хотя был уже поздний вечер, сквозь густое облако пробивался красный свет, похожий на отблеск заката. Затем его оттенок изменился, и в нем запульсировали цветные вспышки. Те, кто был в пещере, вышли наружу и уставились на переливающийся всеми цветами туман. Он был такой густой, что скрывал от них Тулшуклингпу. Подул ветер. Облако поднялось вверх по долине, и они снова оказались в лучах заходящего солнца. Эти 2 события, прилет голубей и разноцветное облако, описывали все, кто был там и с кем мне удалось поговорить. Независимо друг от друга, они воспроизводили подробности произошедшего 40 лет назад невероятно живо. Эти события буквально впечатались им в память. На следующее утро Тулшуклингпа снова провел Тратамилонг. Теперь Еша увидела Биюл — прекрасное место первозданной красоты. Древние деревья окружали просторное поле, по которому текла река. В густых джунглях, покрывавших склоны гор, шумели водопады, а по всему полю росли крупные белые грибы. Небо над подъемом к перевалу было чистым. Тулшуклингпа улыбнулся. «День настал», — сказал он. «Этот день не похож на другие. Сегодня мы должны быть особенно осторожны». Он выбрал 12 учеников, которые должны были пойти с ним. Они надели плащи и обмотали головы шерстяными платками. Тулшуклинг попринес печи, необходимые для открытия врат, а также те, которые будут нужны, когда они попадут внутрь. Затем обернул их куском ткани и привязал себе на спину. Когда они уже выходили, один из тех, кто оставался в пещере, сказал Вангьялу, попавшему в число 12 спутников Тулшука Лингпы: «Почему бы тебе не остаться здесь, чтобы вместо тебя пошел кто-нибудь еще? Ты же уже все видел». «Я подумал, как же это несправедливо», — рассказывал мне Вангьял. «Я сказал тому парню: так будет нечестно, ведь мы вернулись только ради вас». И 12 путников вслед за Тулшуком Лингпой двинулись к заснеженному склону, над которым виднелся перевал. Перед последним переходом они сделали привал на большой плоской скале, чтобы перекусить чампой и выпить чаю. Больше еды у них не было. До самого Биюла они должны были идти без пищи. Дальше Тулшук Лингпа взял с собой только 3 человек. Еши, Ламу Таши, оба из Лахула, и Лачунга Ламу. Не того, который сейчас живет в Секиме, а его тезку из Тибета. «Если мы сможем достигнуть цели», — сказал Тулшук Лингпа к оставшимся, «то подадим вам знак». И они стали пробираться через свежевыпавший снег, доходивший им до груди. Лама Таши был умазаем, то есть отвечал за ритуалы в монастыре Симаринга. Он был уже зрелым мужчиной под 40 лет, крепкого телосложения. На протяжении многих лет он ходил по заснеженным высотам Гималаев. Он выдвинулся вперед и стал торопить дорогу. За ним шел Тулшук Линг, подержащий в руках страницу из печи и читавший вслух священные мантры. Вслед за учителем шла Еша. Замыкал группу Лачунг. Издалека они казались 4 крошечными точками, двигавшимися по огромному белому склону. Когда точки внезапно растворились в густой белизне, те, кто остался ниже на склоне, решили, что их отряд поглотило облако, спустившееся с перевала. Сами же путники сперва подумали, что уперлись в белую призрачную стену. Затем граница между небом и поверхностью склона исчезла, и у всех 4 закружилась голова. Все вокруг стало неопределенным, потеряло форму и пустилось в пляс. Склон ушел у них из-под ног, а воздух стал невероятно плотным, и они погрузились в ревущую темноту. Всех 4 раскидало в разные стороны, из легких вышибло весь воздух. Кто-то невидимый изрядно намял им бока. Вместо зеленой долины, в которой они рассчитывали оказаться, они попали в абсолютную темноту и оглушительную тишину, потеряв всякую возможность двигаться. Все, кроме Лачунга Ламы. Когда лавина прошла, он обнаружил, что стоит по пояс в снегу, без единой царапины. Он выбрался из сугроба и увидел, что остальные исчезли. Тогда он принялся яростно разгребать снег в надежде отыскать своих спутников. Неожиданно. Снег, который он бешено копал, стал красным, и вскоре под ним показалась Еша. Он расчистил ей лицо, чтобы она могла дышать, и увидел огромную рану у нее на голове. Ему удалось вытащить Ешу на поверхность и приложить снег к ране. Девушка едва дышала и была без сознания. Согнув руки, как клешни, Лачунг Лама рыл снег. Он остановился только когда нашел Ламу Таши, у которого шла кровь из раны над глазом, а левая ладонь была выгнута под неестественно прямым углом. Боль была настолько сильной, что он с трудом удерживался от обморока. Вдруг резкий порыв ветра принес из тумана страницу из печи, которую Тулшук Линг понес на спине, и бросил в лицо Лачунгу Ламе. Проследив взглядом, откуда она прилетела, он увидел и другие страницы. Лавина смешала их со снегом, и теперь ветер раздувал их во все стороны. Он бросился к этому месту и принялся изо всех сил копать. Следуя за страницами писания, он нашел Тулшука Лингпу. Когда Лачунг Лама раскопал Тулшука Лингпу, то увидел, что на нем нет никаких повреждений. Он лежал ничком со скрещенными ногами. Глаза его были закрыты, а веки примерзли друг к другу. Тулшук Лингпа был мертв. Не решившись сдвинуть тело с места, потрясенный своим открытием, Лачунг опустился в мягкий снег и уставился на листы писания. Ветер трепал их, вырывал из снега и уносил вниз по склону, где они исчезали в серой пустоте. Лачунг Лама побежал вниз за помощью, нашел остальных и рассказал, что произошло. Они поднялись наверх, чтобы позаботиться о тех, кто остался в живых, и оказать почести мертвецу. Они долго не могли понять, жива ли Еша. Девушка, еще утром видевшая картины Биюла, его зелени и водопадов, теперь лежала в снегу, не подавая признаков жизни. Снег под ее головой был красным от крови. Они перевязали ей лоб, чтобы остановить кровотечение. Затем сняли с Тулшука Линк по его тяжелый меховой плащ и завернули ее в него. Ламуташи они тоже укутали в свои плащи. Они укрыли раненых всей одеждой, что у них была. Опускались сумерки, но пострадавшие были в слишком тяжелом состоянии, чтобы переправить их к пещере. Так они и остались там втроем. Двое полуживых, несущих пост возле своего мертвого учителя. Всю ночь Ламаташи то терял сознание, то приходил в себя. Он был уверен, что двое лежащих рядом с ним мертвы, и он сам вскоре последует за ними. Разбудили его лучи солнца, поднявшегося над острыми пиками гор. Шок прошел, но зато пришла боль. Рука была переломана, а ребра раздроблены. Он не мог нормально дышать. К тому же из раны над глазом постоянно текла кровь, и он едва соображал и никак не мог вспомнить, почему лежит на снегу рядом со своим мертвым ламой и умирающей Еши. Когда солнце поднялось выше, и товарищи вернулись за ними, Еша была в еще худшем положении, чем Ламаташи. Всю ночь она истекала кровью, и они не смогли привести ее в сознание. Они накормили Ламуташи, взвалили всех троих на спины и понесли в пещеру, где раненые передохнули. После этого вся группа начала спуск. Ночевали они в том же месте, что и на пути вверх. На следующий день они вернулись в Церам. Сотни человек, ожидавших их в Цераме, ничего не знали о судьбе экспедиции с того самого момента, как она вышла из лагеря 3 недели назад. В невероятном волнении они ждали известия о том, что врата открыты, гадая, смогут ли преодолеть желание немедленно отправиться в Биюл, чтобы позвать с собой остальных из Юксома и Ташидинга. Одного взгляда на процессию путников, идущих к Цераму с товарищами на спинах, было достаточно, чтобы по всему лагерю раздались рыдания. И все поняли, что произошла трагедия. А когда они узнали, что двое раненых, Ламаташи и Еши, а третий Тулшук Лингпа, и он мертв, плач эхом разнесся по всем горам, словно бы сами древние исполины оплакивали смерть великого ламы. Как рассказывала мне Дорджи Вангмо, теща Тинли, не плакали только дети, потому что они невинны. Тулшук Лингпа погиб на 49-м году жизни, который у тибетцев считается особенно опасным. По-тибетски он называется «как», что означает «дата, кратная 12 плюс 1». Смерть настигла его на 25-й день 3-го месяца по тибетскому календарю, что соответствует субботе, 18 мая 1963 года. Погребальные церемонии по случаю смерти высокопоставленного ламы весьма сложны. 7 дней над его телом читали мантры, жгли благовония и масляные лампы. На 7-й день Кунсанг, единственный сын Тулшука Лингпы, предал его тело огню. Часть праха Тулшука Лингпы была смешана с землей, и из получившейся смеси прямо на месте построили ступу. Другую часть развеяли по ветру. А остаток Кунсанг отвез в священные места Индии. В Варанаси, Аллахабад, где сливаются Ганга и Джамна, и к устью Ганга рядом с Калькуттой.